Том подумал немного и сказал: «Вон туда, в тот дом, где привидения». «Ну его! Не люблю привидений, Том. Они еще хуже покойников. Покойник, может, и заговорит иногда, но не шатается вокруг тебя в саване и не заглядывает тебе прямо в лицо, не скрежещет зубами, как все эти привидения и призраки. Мне такой штуки не вынести, Том. Да и никто не вынесет». «Да, но ведь привидения шатаются только по ночам. Днем они копать не помешают». «Так-то оно так. Но тебе ли не знать, что люди в этот дом и днем не заходят, не то что ночью? Люди вообще не любят ходить в те места, где кого-нибудь зарезали или убили. Но ведь в том доме и ночью ничего не видать. Только голубой огонек мелькнет иногда из окошка, а настоящих привидений там нету». «Ну, Том, если ты где увидишь голубой огонек, можешь ручаться, что тут и привидения недалеко. Это уж само собой понятно. Только привидениям они и нужны». «Так-то оно так. Но все-таки они днем не разгуливают. Чего же нам бояться?» «Ладно, покопаем и там, если хочешь. Только все-таки опасно». В это время они спускались с горы. Внизу, посреди долины, ярко освещенной луной, одиноко стоял заколдованный дом. Забор вокруг него давно исчез, даже ступеньки крыльца заросли сорной травой, труба обрушилась, в окнах не было стекол, угол крыши провалился. Мальчики долго разглядывали издали покинутый дом, почти уверенные, что вот-вот в окне мелькнет голубой огонек. Разговаривая шепотом, как и следует разговаривать ночью в таком заколдованном месте, они свернули направо, сделали большой крюк, чтобы не проходить мимо страшного дома, и вернулись домой через лес по другому склону Кардивской горы.